Мария Роше. Остуда. Эпиграф. Мерзость перед Господом, всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Ветхий Завет. Книга притчей Соломоновых. В 20-х числах декабря 1866 года корнет 1-й кавалерийской дивизии гусарского полка Дмитрий Иванович Яхонтов спал у себя в скромно обставленных меблированных комнатах, и снилась ему, вопреки обыкновению, покойная маменька, будто сидит она у окна в неизменном вдовьем уборе, прижимает платочек к губам и шепчет: «Побойся Бога, Митенька, побойся Бога». И только Дмитрий Иванович вознамерился спросить у старушки, чем она, собственно, недовольна, как сон его прервали самым бессовестным образом. Хлопнула входная дверь, гулко затопали сапоги, и в спальню Яхонтова ворвался его денщик, точнее, нанятый в услужение толковый мужик из деревенских. Иметь настоящего денщика молодому корнету пока что не позволяли ни звания, ни выслуга лет. Звали денщика Федором, росту в нем было без малого 10 вершков, и сейчас добротный тулуп на богатырской груди его был распахнут, а рыжий трюх съехал на бок. «Ваше благородие, беда!» — отдуваясь, выпалил Федор. «Бечь вам надо отсюда поскорее! Прознал, проклятый, прознал обо всем!» «Федька леший!» — пробормотал Дмитрий Иванович, мысленно отпуская маменьку, и подскочил на постели. «Как прознал? Я ведь не единой душе!» «На трезвую-то голову, да!» Федор тяжело прошагал к шкафу, зависящей на гвозде шинелью из теплого сукна. «Но был дело. После 2 бутылок шампанского поручику Литвинову проговорились. А Литвинов, шельма, тот еще вестовщик. Одевайтесь, ваше благородие, полковник лютует того и гляди, будет здесь!» Вестовщик. Сплетник. Яхонтов вздохнул, выпростал себя из одеял, потянулся было за мундиром, но передумал и надел повседневный темно-зеленый сюртук с белым подбоем, красным воротником и эполетами. К нему полагались серые рейтузы с красными лампасами и синяя шапка с красным околышем. Пусть не так нарядно, как в красном доломане с ментиком, синих чакчирах, украшенных золотыми галунами, в кивере с белым султаном, зато менее приметно на улицах города. Если бежать, так делать это надо с умом, которого ему явно не хватило на то, чтобы до конца остаться неузнанным. Месяцем ранее Яхонтов был гостем на свадьбе начальника штаба 1-й кавалерийской дивизии полковника Петра Семеновича Гуцайла. Надо отметить, что столь значимое событие неожиданно для всех перенесли с Иванова дня. Иванов день отмечали 20 января. Верили, что брак, заключенный в это время, будет счастливым и долговечным. На последний скоромный день перед рождественским постом. В 19 веке этот день приходился на 14 ноября. С 15 ноября по 25 декабря — рождественский пост. Венчание состоялось буквально через неделю после помолвки. Причины такой торопливости назывались разные. Чаще всего срочный отъезд жениха в Москву за неотлагательной надобностью, и только близкие друзья полковника, в их числе непосредственный командир Яхонтова, генерал-лейтенант Столпаков, многозначительно переглядывались и намекали в узком кругу, что Гуцайла имеет некие сомнения насчет благонравия невесты. Дмитрий Иванович, замечая подобное, весь дрожал от негодования и страха. Невестой полковника была юная Варенька Астафьева, дочь генерала. К кроткая, как голубица, одаренная красотой нимфы и страстностью лесного пожара. По долгу службы, часто бывая в доме ее отца, Яхонтов был очарован девушкой с первого взгляда, совершенно потерял голову и, как безумный, бросился на приступ, еще не зная, что генерал давно уже обещал руку дочери старому приятелю, с которым вместе воевал в Крыму. Русые кудри, военная выправка, лихо подкрученные усы на смазливом лице и умение декламировать сонеты Шекспира в оригинале за пару визитов безвозвратно покорили девичье сердце, и Варенька бросилась в омут сумасбродной взаимной любви. Они тайком встречались в саду, в заброшенной, увитой плющом беседке, где сперва не сводили друг с друга глаз и робко держались за руки, а потом стали позволять себе более смелые занятия, пока однажды, в начале осени, не увлеклись настолько, что по возвращении домой нимфе пришлось прятать от горничных весьма недвусмысленное алое пятно на нижней юбке. Яхонтов в сладкой неге мечтал, что теперь-то они с Варенькой непременно поженятся. Однако вскоре генерал объявил о грядущей помолвке с Гуцайло, и мечты корнета растаяли, как прошлогодний снег. Более всего Дмитрия Ивановича тяготило, что теперь они с предметом его воздыханий будут навечно разлучены, и нежная Варенька станет принадлежать другому. Не раз и не два накануне чужой свадьбы он просыпался в своей одинокой комнате весь в слезах и клял незавидную судьбу сына обедневших помещиков, получившего в наследство от покойных родителей неустроенное имение и 25 десятин земли. Итак, свадьба состоялась, и в доме генерала Астафьева устроили праздничный вечер с музыкантами, шампанским и танцами. Только новобрачные не выглядели радостными. Полковник не стал танцевать с женой и, едва просидев за столом положенный час, отведенный на поздравление, решительно повел молодую супругу в спальню. Здесь Яхонтов не выдержал и покинул гостеприимный дом, чтобы вернуться к себе и прорыдать весь вечер. Жалея хозяина, Федор принес ему водки, и после двух рюмок Дмитрий Иванович забылся глубоким беспамятным сном, слегка успокоившим в его сердце муки любви и ревности. Потом ему рассказали, что спустя 2 часа новоиспеченные супруги Гуцайло снова вышли к гостям. Глаза у Петра Семеновича были лютые, как у покойного императора Петра в минуты ярости. А Варенька шла не твердо, растерянно улыбалась, и одна щека ее была бледна, а вторая пунцова, словно после крепкой оплеухи. Тотчас же полковник велел подавать лошадей, и молодые уехали. Как выяснилось позже, Гуцайло отвез жену к себе в деревню, а сам, не задерживаясь, вернулся в Тверь с целью выяснить, кто же посмел разрушить его семейное счастье. До сих пор Яхонтову удавалось благополучно скрывать свою причастность к этой неприятной истории. Но, как следует из известной русской поговорки, «Сколько веревочки не виться, а кончик-то вот он». Для побега взяли полковых лошадей. Яхонтов увел своего коня, серого в яблоках Зевса. Федору досталась пожилая гнедая кляча из тех, что ходили в обозе и прозвища не имели. Из оружия прихватили кавалерийский штуцер, на всякий случай. Штуцер — укороченное нарезное ружье. «Куда едем-то, ваше благородие?» — спросил денщик уже на окраине города. «Никак к вам в Новогородчину?» «Дурак!» — огрызнулся Яхонтов, оглядывая расстилающиеся перед ними заснеженные луга. «Если отправлюсь в имение, поймают меня в тот же день. Там и будут искать в первую очередь. Поэтому свернем в другую сторону. Тверская губерния велика, в какой-нибудь деревушке отыщем приют. А там, глядишь, поуляжется, поутихнет. Не вечно же полковник будет требовать сатисфакции». «Кого?» — наморщил лоб Федор, но Яхонтов только махнул рукой в сторону узкой дороги, ведущей прямиком через лес. Ехали молча. Сперва галопом, но лошади быстро устали и перешли на рысь. Ближе к вечеру стала подниматься метель. Дорога запетляла, потом вовсе пропала, и кони пошли шагом. Яхонтов прокладывал путь, денщик его, словно верный оруженосец, брел следом. В лесу не было ни души. Столетние ели, качая тяжелыми лапами, роняли на незваных гостей целые пригоршни снега. Когда опустились сумерки, еще больше похолодало и замело сильнее. Ветер неистово сек кожу и, словно алчущий зверь, старался добраться до глаз. Яхонтов дрожал в своей суконной шинели и шерстяных рейтузах так, что зуб на зуб не попадал. Федор недовольно кряхтел и прятал лицо в воротнике тулупа. «Ваше благородие!» — наконец взмолился он. «Надо к жилью выезжать, не то колеем в усмерть. Сегодня никак карачун. Холод собачий, сопли в носу застывают, еще чуть-чуть и муды примерзнут к седлу». День карачуна, 21 декабря. Зимний солнцеворот, время самых сильных морозов. Яхонтов огляделся. Дорогу он потерял, но признать, что заблудился, не позволяла гордость. «Туда!» — указал он наобум в просвет между обледеневшими зарослями. «Шевелись!» А сам подумал. Вот было бы славно выйти случайно к деревне, где прозябает Варенька, и в ее доме найти приют. Как она там одна, брошенная постылым, мстительным мужем? Быть может, смотрит сейчас сквозь метель и зовет тихонечко. «Где ты, Дмитрий, мой милый друг?» По щеке мечтательного корнета скатилась слеза и тут же застыла на заиндивевших усах. «Ваш благородие, возьмите левее!» — через полчаса не выдержал Федор. «Иначе, ей-богу, замерзнем, а я Катьку свою вдовой оставлять не хочу, и детей сиротить тоже!» «Чую, есть там деревня, а чутье у меня, как у медведя. Левее, я говорю, не туда!» Денщик на гнедой кобыле вырвался вперед и сам стал указывать путь. Вскарабкались на горку, после спустились к реке, пошли вдоль нее и вскоре увидели на холме заснеженный чистокол, над которым белели крыши домов. Но сколько ни стучали они в ворота, сколько ни поднимали шум, сперва требуя, а потом умоляя пустить их в деревню, им никто не открыл. Только взлаяли пару раз дворовые псы, да и то неохотно, с линцой, словно говоря замерзающим путникам: «Вам тут не рады, подите прочь!» Федор в сердцах плюнул на чистокол, слюна повисла и в тот же миг побелела. От холода сводила скулы. Яхонтов трясся, как в лихорадке. Беспомощно озираясь, он вдруг заметил неподалеку среди сосновых стволов желтый, манящий домашним теплом огонек. Неужто почудилось? «Федька!» — прохрипел он. «Глянь, внизу не избали!» «Она!» — обрадовался денщик. «Дай-то, боженька, там живут добрые люди, не этим злыдням. Чита». Добрые люди им тоже не открывали. Пока задубевший и потому озверевший Федор не пнул как следует крепкую дверь и не выматерил притихших хозяев натуральным казачьим загибом, после чего послышались голоса, лязгнул засов, и наружу выглянуло бледное лицо женщины. «Ох, матка боска!» — выдохнула она и распахнула дверь шире, пропуская гостей за порог. Яхонтов и Федор ввалились в тепло едва ли не на последнем издыхании. Матка Боска, Матерь Божья, польский язык. С Дмитрия Ивановича, почти сомлевшего, слупили одежду, сдернули сапоги, хмурый седой мужик закатал его в одеяло, уложил на постель, накрыл овчинным тулупом, и Яхонтов, едва согревшись в хорошо протопленной комнате, тотчас уснул. Снились ему запах водки, Федькин раскатистый храп и робкий девичий голос, прошептавший над ухом: «Яки, ладно». Яки, ладно. Какой хорошенький. Польский язык. Проснулся Дмитрий Иванович уже утром от собственного надрывного кашля. Испугавшись незнакомой обстановки вокруг, выскочил из одеял. Но Федор, сидевший в исподнем на соседней постели, успокоил его, мол, все хорошо, никакой опасности нет. «Прийти у нас семья благородная, верующая», — рассказывал он. «В каждой комнатке по распятию. Бога чтят, не то что нехристи те с холма. Отчего ж так долго не открывали?» «Так ясное дело, ночью, особливо на святках, ночные гости-то все от лукавого. Почему ж тогда впустили?» «Так нечисть-то, ваш благородие, известно же, не умеет ни молиться, ни материться», — подмигнул Федор. «А не, старый барин, вдовая барыня и девица, дочка ее, хоть из ненашенских, но болтают и понимают по-нашему справно. Сказали, как проснетесь, извольте выйти и откушать со всем семейством». У Яхонтова с прошлого дня в животе было пусто, но есть не хотелось. Только пить. Судя по всему, поднимался жар. Однако, будучи человеком, знающим приличие, он быстро оделся, расчесал кудри на модный пробор, подкрутил усы и вышел к столу при полном параде. «Дмитрий Иванович Яхонтов, корнет, лихой кавалерист и гусар», — радостно объявил его Федор и подвинул ближе грубо сколоченный стул. «Прошу садиться и угощаться». Яхонтов огляделся. По правде говоря, угощаться было особо нечем. От застолья веяло скудностью, а в сравнении с трапезами Астафьевых и вовсе удручающей нищетой. Пшеничная каша с орехами, вареники с капустой, на сладкое яблоки в меду, из напитков — козье молоко и ягодный отвар. Хотя Федьке, похоже, нравилось, уплетал кашу за милодушу, еще и нахваливал. Деревенщина, что с него взять? Напротив Яхонтова расположился тот самый седой мужчина угрюмого вида, хозяин дома. Слева от него печальная женщина в черном платье, еще сохранившая следы былой красоты. По правую руку от Дмитрия сидела девушка на вид лет 20 с закрученной на затылке темно-русой косой. И во всем она показалась ему немила. И нос великоват, и уши чересчур оттопырены, и родинка на щеке. Девушка не сводила с корнета восторженных глаз, а он смотрел в тарелку и думал. Перезрелка, не чета вареньке. Та свежа и прелестна, а эта — ее неказистая тень. За столом постепенно разговорились, и вскоре Дмитрий Иванович уже знал, что перед ним семья опального государева человека Богуслава Жебровского. Отец его Михал, жена Люцина и дочь Агнешка. Покойный Богуслав Михайлович, по словам отца, верой и правдой служил при дворе, однако после кровопролитного польского восстания доверие к полякам иссякло. Любого, кого подозревали в сочувствии к повстанцам, да и просто по оговору, могли лишить звания всех привилегий и либо казнить, либо выслать подальше от столицы государевых щедрот. Такая участь постигла и Жебровского. Добрый слуга впал в немилость, лишился всего нажитого и был отправлен с глаз долой доживать свой век в Тверскую губернию, в самую глушь. «А вас, уважаемые, как занесло к нам в такую ночь?» — спросил суровый старик. «Дорога отсюда не близко. Верст 5, может, 7». «Мы люди военные», — не моргнув глазом, ответил Яхонтов. «Направлялись в Тверь с важным донесением, сбились с пути». И тут впервые подала голос вдова Жебровского. «Странно. Денщик ваш давеча говорил, что ехали вы из Твери?» «Да он дурак, перепутал», быстро нашелся Дмитрий Иванович. Федор глянул с обидой, и корнет торопливо добавил. «Изначально ехали мы из Твери в расположении наших войск, а оттуда обратно с докладом в Тверь. И вот метель... Да-с, Он стушевался и опустил взгляд. За столом повисло молчание, и Яхонтов понял, что был уличен во лжи. Тут его настиг очередной приступ кашля, и он вынужден был удалиться в комнату. Уже оттуда услышал, как Федор заливается соловьем, рассказывая хозяевам всякие глупости. «А женился я 18 лет. Жену мне сосватали добрую, работящую. Катерина моя и красавица, и пивунья, и в руках-то у нее все спорится. Детки пошли, двое сынков и дочка. Вот ради них и отправился в город на заработки. Каждую копеечку им родимым. Себе ничего». Хмурый старик что-то отвечал. Девица Жебровских тоненько лепетала. И Яхонтов с неудовольствием понял, что неотесанный Федька им нравится. И пес с ним, — подумал он. «Не навечно же я застрял в этой лачуге. Лошади отдохнут, поедем дальше». Однако последствия пребывания на морозе дали знать. Жар не унимался, кашель раздирал глотку, и хозяйка уговорила Дмитрия Ивановича повременить, отлежаться. Его напоили травами, растерли водкой и вновь закутали в одеяло, где он продремал до вечера. Федор за это время обиходил запертых в сарае Гнедую и Зевса, наколол дров, расчистил от снега крыльцо. «И чего выделывается?» — ворчал про себя Яхонтов. «Перед вдовой, что ли, хвост распустил?» На ужин подали грибной суп, капусту с горохом и пирожки с луком. За столом в присутствии корнета молчали, и, чтобы вернуть расположение хозяев, Дмитрий Иванович принялся расспрашивать о деревне, что стоит на холме. Старик отвечал неохотно. «Зовется она Роуколла, поселение рода Роуку, переселенцев карелов. Говорят, пришли они на Тверскую землю из Карельского уезда в середине прошлого века, после Северной войны. Восстановили дома, опустевшие после мора и брошенные. Огородились забором, часовенку возвели. Старообрядцы они или староверы, кто их разберет? Вроде молятся Христу, как православные, а продолжают верить в своих башков в нечисть лесную и прочую бесовщину». Добрый католик Жебровский степенно перекрестился. Тоже сделали хозяйка и ее дочь. «Нас к себе звали, да мы не пошли в их мерзость языческую. Там в обиходе сплошь суеверие. С рекой здороваются, у леса прощения просят. По осени вешают на ограду страшные маски из дерева, а после заката в село никого не пускают. Особенно зимой. Боятся». «Кого?» — спросил любопытный Федор. «Медведей? Али волков?» Старик презрительно хмыкнул. Хозяйка опустила взгляд, промолчала. Зато девица Агнешка не удержала бойкий язык за зубами, принялась объяснять. «Была с нами горничная Акулина, помогала по дому, в огороде, везде. И вот как-то прибегает с реки заполошенная, рассказывает. Стирая, значит, белье, наклонилась, вдруг мурашки по спине как хлынут, поворачиваюсь, а с берега из кустов на меня мужик зыркает. Глазищи голубые, так и сверкают. Перепугалась она, все бросила, ринулась в дом, отсиделась, потом выходит, глядь, а белье уже чистое, выполосканное, аккуратно в корзину сложенное, стоит на крыльце. После того случая Акулина побаивалась бывать на реке одна, а потом ничего, привыкла. Но однажды пропала. Мы-то думали, медведь ее унес. А через пару месяцев встретили на реке, одетую по-карельски, в бабьей сороке. Оказалось, слюбилась она с тем карелом, вышла за него. И теперь зовут ее не Акулина, а Окку. А муж ее — Каргей». Агнешка перевела дух и, покосившись на деда, добавила. «Она-то и рассказала нам про остуду». «Не смей поминать-то у холерной потвора!» Жебровский-старший бухнул кулаком по столу, и девица тотчас примолкла. Но озорной ее взгляд, брошенный на гостей, пообещал продолжение занятной истории. Теу холерный потвора можно перевести как «это чертово чудище». Польский язык. Не то чтобы Яхонтов испытывал острое любопытство касательно упомянутой нечисти. Ему было просто скучно лежать день и ночь без всякого дела. Положение не спасали даже мысли о Вареньке. Напротив, лишь добавляли тоски, поэтому на следующее утро, когда Федор ушел за дровами, а Агнешка Жебровская принесла заваренный от кашля липовый цвет, Корнет разговорился с ней и попросил завершить начатый вчера рассказ. «А Кулька говорила?» Девушка присела на край табуреточки. «Что карелы верят, будто в канун Рождества с небес на землю спускается старуха-ведьма с длинными лохмами. И зовут ее Акка Вееристя по-карельски, а по-местному — Остуда. Пока идут святки, она живет в проруби, но время от времени поднимается из воды и бродит по земле. И тогда ударяют морозы и дует ледяной ветер. Остуда собирает людские грехи и сурово наказывает всех, кто чем-либо провинился. Заглядывает и в баню, и в хлев, может и в дом войти, если в нем нет святого распятия. Ленивым сулит болезни и голод, усердным — достаток и здоровье. А на крещение уходит под воду, и для этого на реке возле проруби ставят особый крест, в котором не бывает железных гвоздей». Девушка вздохнула и закончила почти шепотом. «Карелы боятся Остуду, ведь она и с виду страшна, и по повадкам коварная, злая и мстительная». «Совсем как полковник Гуцайло», — подумал Яхонтов и едва не прыснул со смеху. Вслух же сказал: «Ну, полно. Христианам, православным ли, католикам не пристало верить в подобные сказки». «Это не сказки». Агнешка уперлась в него пугающим взглядом, а затем придвинулась ближе, заговорила едва слышно. «Год назад отец мой накануне крещения увидел возле проруби странный крест, жердину, скоса прикрученной к ней поперечиной, всю в зарубках, и, узнав, для чего она служит, рассердился, схватил крест и утопил его в проруби. А через день угодил в черную пургу и замерз насмерть». «Что такое черная пурга?» — тихо спросил Яхонтов. «Она приходит внезапно, и сразу становится так темно, что вокруг не видно низги». Девушка зябко поежилась. «Дороги заметает, вьюга сбивает с ног, можно заблудиться и пропасть в двух шагах от родного дома. Даже обережный круг не спасает. Говорят, это буйствует прислужник Остуды, злой северный ветер. После смерти отца мы подумали, что карелы его прокляли, но Акулька сказала, что никакого проклятия не было, что он сам себе навредил, закрыл путь Акки Вееристя, не дал уйти, и она затаила обиду, а потом отомстила. Когда отца нашли, он так заледенел, что глаза его лопнули и вытекли наружу, а дикие звери отгрызли ему руки». Теперь уже передернула Яхонтова. И тут дверь открылась. В комнату заглянула вдова. Увидев дочь, сидящую в непозволительной близости рядом с мужчиной, недовольно скривила губы, Агнешка потупилась и тотчас выскользнула вон. «Не подумайте», — поспешил оправдаться Яхонтов, «я не имею насчет вашей дочери никаких дурных намерений. Впрочем, каких-либо других тоже. Ваша дочь хороша собой и умна, однако же...» «Вы помолвлены», — огорчилась Жебровская. «Нет, но мое сердце навсегда отдано другой». Вдова печально кивнула и вышла. Яхонтов был уверен, что Агнешка слышала разговор, и с облегчением подумал, что это к лучшему. Никаких иллюзий, никаких ложных надежд, он даже был горд тем, что вовремя избавил ее от неизбежных страданий. Сама же история о карельской ведьме оставила его равнодушным, и позже он со смехом пересказал ее Федору. Правда, денщик смеяться не стал. сплюнул через плечо, пробормотал «чур меня» и стал спрашивать, как его благородие себя чувствует и когда они смогут продолжить путь. Яхонтов по-прежнему ощущал слабость, гулко кашлял и потому уезжать не торопился. Днем ему слышались за стеной голоса и тихие горестные рыдания. За ужином он видел, что глаза Агнешки припухли и потускнели, но притворился, будто ничего не замечает. Так прошел еще один день. Теперь оставим ненадолго Дмитрия Ивановича, который уже смирился с вынужденным бездельем и даже стал находить свою прелесть в скромной постной пище, и обратимся к Агнешке, которая на следующий день, ближе к вечеру, несмотря на мороз, отпросилась сходить за водой к реке. Хотя Акулина не раз говорила ей, что на святке опасно подходить к проруби, особенно в сумерках. Акка Веристя схватит и утащит на дно. Но еще она говорила, что старую ведьму можно вызвать. И если душа у человека чиста и безгрешна, попросить об услуге. Агнешка осторожно спустилась к берегу. Недалеко от него темнела слегка застывшая, припорошенная снежком полынья. Девушка огляделась, непослушными пальцами расстегнула ворот шубейки, вытащила нательный крест, разомкнула цепочку и спрятала верную защиту от нечисти поглубже в карман. Потом торопливо залепетала. «Баба Веристя, покажись, я тебя не боюсь. Не любопытство ради, помощи у тебя прошу». Тишина была ей ответом. Даже рыба подо льдом не прошла, хвостом не плеснула. Агнешка позвала раз, другой, потопталась на месте, озябла и медленно побрела назад. Взобралась на кручу, а когда уже шла через сосновый лесок к дому, вдруг услышала откуда-то снизу. «Ну, звала». Девушка испуганно отпрянула в сторону. Из-за широкого ствола выглядывала крошечная старушонка. Ростом ей по колено. Неряшливая копна смоляных волос покрывала ее голову. На носу росла огромная бородавка. Одно ухо было больше другого, а на поясе теплой стеганой юбки болталась берестяная сума. Глаза у старухи были белесые, льдистые, смотрели насмешливо, цепко. «Акка?» — неверяще прошептала Агнешка. И вдруг бухнулась на колени. «Прошу, бабушка, помоги. У нас гостит молодой гусар, статный, красивый. Запал он мне в душу. Замуж хочу». «Так выходи», — скрипнула старушонка, «ежели он не против». «В том-то и дело». Девушка принялась теребить рукавицу. «Другую он любит. Я ему не нужна». «Ну и отпусти, ежели не нужна». «Да как же, бабушка?» — вспыхнула Агнешка. «Когда еще в нашей глуши такие появятся? Отпущу, и что же мне, в девках век вековать? Или за язычника Карела идти?» «А хоть бы и за Карела», — пожала плечами Акка. «Вон, Акулька твоя вышла, не пожалела. Муж работящий, не пьющий, ласковый, охотник справный. А то, что сыны калливалы, умеют лес слышать, обычаи предков чтут, и, молясь новому богу, старых богов не забыли, так это и хорошо». «Не хочу я за Карела», — заупрямилась девушка. «Хочу за Дмитрия Ивановича. Бабушка, прошу, остуди в нем проклятую любовь. А уж я постараюсь, чтобы он ко мне прикипел». «Остудить можно?» Веристя ощерилась и как будто стала чуть выше ростом. «Но за услугу надо платить. Уговор таков. Охолону я его буйную голову, а взамен ты отдашь самое дорогое, что у тебя есть». Агнешка задумалась. Что же ценного у нее имеется? Покойный отец называл ее незавидной невестой, мол, ни денег, ни земель теперь у тебя, дочка, нет. Никакого приданого, кроме девичьей чести. Зардевшись, она вскочила на ноги. «Да как можно?» Старухе-то зачем? Твоя правда? Незачем. Но есть у меня верный помощник. Неукротимый, буйный, да невинной крови охочий. Похьятули имя ему. Похьятули. Дословно с карельского «северный ветер». По легенде, замораживал на лету птиц, вырывал с корнем деревья, закручивал смерчем воду так, что рыб выбрасывало на берег, и они превращались в ледышки. И не успела Агнешка испугаться, как перед ней завертелась смерчем поземка, и шагнул из нее парень с холодным взглядом и летящими по ветру снежными волосами. Словно завороженная, девушка отступила на шаг, прижалась спиной к сосне. «Ну что, уговор?» — нетерпеливо притопнула Акка. Мысли Агнешки судорожно метались. «Страшно? Что, если узнают? Утраченного не воротишь? А с другой стороны, не дикий карел, красавец-гусар полюбит ее, в жены возьмет и увезет из леса обратно в столицу, где мощеные улицы, кареты, особняки, наряды, балы. Да, еле слышно выдохнула она. Беловолосый стремительно подошел, навалился, задрал шерстяной подол, грубые холодные пальцы раздвинули бедра, Агнешка часто задышала и вскрикнула. Когда резанула боль, ей показалось, что острый кол ворвался в нежное чрево. Она забилась, заверещала. «Не, нехце, нехце!» Польский. «Нет, не хочу, не хочу!» Но жесткая ладонь приглушила крики, бесцветные глаза глядели на девушку без всякой жалости, бледные губы растянулись в зловещие ухмылки. «Мало крови!» Прошипел он, и тогда острый кол выпустил во все стороны ледяные шипы. Дремавшего перед ужином Яхонтова разбудили женские крики. Где-то за дверью стенала вдова. Он побоялся выйти, дождался, пока придет Федор. Вид у денщика был встревоженный и растерянный. «Девка ихняя вернулась домой, вся расхристанная, еле ноги переставляла», — вполголоса доложил он. Бормотала что-то про кровь. Мать ее кинулась раздевать, да как заголосит. До сих пор убивается. Не иначе снасилили ее те пришлые староверы. Он помолчал и вздохнул. Жаль ее, но чутье мне подсказывает, не последняя эта беда. Хотите, верьте, ваше благородие, хотите, нет. Богом клянусь, что-то тут начнется. Ехать бы нам отсюда да поскорее. Ладно, поразмыслив, решился Яхонтов. Но не на ночь же глядя. Завтра с утра готовь лошадей и поедем вдоль реки до ближайшего поместья. За стеной было слышно, как старик Жебровский громко молится на чужом языке. Ужинали они вдвоем с Федором, никто из хозяев не показался, а проснулись от звука выстрелов со стороны холма. Рыжая мохноногая лошадка споро шагала по сугробам и тащила за собой волокушу, на которой лежало тело. Вел лошадку под узцы голубоглазый карел в длинном полушубке. Возле дома остановился, виновато поглядел на Люцину, дрожащую в пуховом платке, на выскочивших из своей комнатки Дмитрия Ивановича с Федором, и на ломаном русском сказал: «Нехорошо вышло. Это тукка перелез через ограду, побежал вдоль домов и увидел ряженых. На веерись анкески они ходят в масках, веселятся, поют песни». Укка. По-карельски — старик. Веерись анкески. Дословно в переводе с карельского — крещенский промежуток. Карельские святки. «Там были женщины, дети, а этот укка схватил обрез и начал стрелять в них, поминая Иисуса и Пресвятую Деву. Но Богородица защитила невинных, и укка ни в кого не попал, а вот я попал». Он стащил меховую шапку и покаянно склонил голову. «Простите, Христа ради, взял грех на душу. Одно утешение. Вашему Укка сейчас хорошо, он в раю. Яхонтов, кутаясь в шинель, подошел к мертвецу. Застывшие глаза Жебровского смотрели в небо. На шее запеклась глубокая рана от метательного ножа, а под боком лежал кавалерийский штуцер. «От шельма!» — всплеснул руками Федор. «Ружьишко наше украл. Вдова закрыла лицо платком и глухо завыла». Не глядя ни на кого, Яхонтов подхватил штуцер, вернулся в дом и стал собирать вещи. «Федька Леший прав», — сгоряча думал он. «Неладное тут творится, надо ехать прямо сейчас, пока еще кто-нибудь не умер». «Сейчас, ваш благородие, никак нельзя», — огорошил его вернувшийся Федор. «Карел убрался во свояси, тело я перенес в холодную, чтоб не прело. А к вечеру могилку вырыть надо». Щедрая хозяйка посулила рубь серебром, а она сама над дочкой в спальне ревет. Кажись, отходит она. А снаружи метель поднялась. В один миг заволокло, закрутило. Куда вам, болезному, в такую пургу? Дмитрий Иванович выглянул в окно. Там стремительным роем летели белые хлопья, и мерзлые елки вдали гнулись на ветру и плясали, словно толпа обезумевших, ряженых. Вьюга бушевала до 3 часов пополудни. Потом неожиданно прекратилась, и, укрывший все вокруг толстый снежный ковер, засверкал под лучами уходящего зимнего солнца. Как раз в это время почти невесомое тело бедной Агнешки, завернутое в шерстяной плед, отправилось в холодную к деду. На Люцину было жутко смотреть. Вмиг осиротевшая хозяйка дома почернела лицом, усохла и сама стала похожа на мертвеца. Яхонтов нечаянно встретил ее, когда она выносила в переднюю целый ворох окровавленных простыней. «Сочувствую вашей утрате», — пробормотал он, отводя взгляд от пугающих пятен. Жебровская кивнула, торопливо прошла мимо, но задержалась на пороге, обернулась. «Я верила, что Господь привел вас сюда», — прошелестела она, — «что вы и моя дочь. Словом, я благословила бы вас и помогла уехать, и жила бы дальше, и молилась, зная, что хотя бы Агнешка избавлена от проклятия». «Никто вас не проклинал», — хотел было спорить Яхонтов, но вместо этого промолчал. Дверь перед ним захлопнулась. Дмитрий Иванович прошелся по опустевшим комнатам и мельком увидел в окно, как в стороне за домом Федор копает в снегу могилу. Тяжелее всего поддавалась промерзшая земля. Федор взапрел в овчинном тулупе и вскоре, несмотря на изрядный мороз, скинул его, остался в одной рубахе. Ям пришлось копать широкую для двоих, и потому, когда он пробился вглубь на пару аршин, в округе уже стемнело. По-хорошему, стоило бы прерваться и подождать до утра, но осознание, что придется провести ночь в доме с 2 мертвецами, понуждало быстрее махать лопатой. Умаявшись, Федор собрался был передохнуть, но вдруг услышал, как рядом поскрипывает снежок, будто кто-то идет, неторопливой и легкой поступью. Выглянув из ямы, он обомлел. Из сумрака к нему приближалась узколицая женщина в длинной шерстяной юбке, закутанная сверху в цветастую шаль. «Че рот-то разявил?» — усмехнулась она. «Аль не признал?» «Катерина!» — лопата выпала из ослабевших рук. Федор глупо заулыбался, пытаясь понять, не мерещится ли ему. «Катенька, родная, откуда ж ты тут? Одна и в такую пору...» «Искал тебя, Колоброда». Та сердито уперла руки в бока. «Спросить хотела, не забыл ли ты о семье своей? О жене да о детках малых? 3 года тебя не видели. копеечки не получали. Клялся, божился, что заработаешь, что присылать будешь. А где оно? Заработано-то. Так я стараюсь, Катерина, — растерялся Федор. Тружусь день и ночь, там ухвачу, здесь урву. На себя не трачу. Все откладываю, да в рост отдаю, чтобы вам побольше досталось. Кому достанется-то? Ежели детки твои, золотушные да сухотные, с голоду чахнут. Ежели жена ходит по дворам, побирается, на чужих батрачит. Да я же ради вас, родимых! Он прижал ладонь к сердцу. Но женщина зло рассмеялась. Потом присела на краю ямы, наклонилась и спросила вполголоса: а барина своего, Дмитрия Ивановича, ты тоже ради нас продал? Федор отшатнулся. Руки его бессильно упали, тело покрылось липким потом. Как узнал, что полковник дает награду тому, кто укажет обидчика, так и побежал к нему Иудина семя, — щерилась Катенька, глядя сверху вниз. — Не ж, тебе 20 рублей, пальцы не жгут, на совесть не давят. — Так а я ж потом упредил. — Каков молодец! И полковнику подсобил, и барина спас. Она вдруг соскользнула в яму и выросла перед ним, как тень. Доброе у тебя сердце, Феденька. Жаль, что не крепкое. Рот ее широко распахнулся, из него полезли длинные ледяные зубы, острые, словно иглы. И этими зубами она, как волчица, вцепилась ему в беззащитную грудь. Федор взвыл от жгучей, раздирающей боли, попытался стряхнуть с себя чертову бабу, неловко шагнул назад и, зацепившись за лопату, тяжело рухнул на спину. Приложился затылком, аж искры посыпались, зажмурился. А когда снова открыл глаза, никого рядом не было. Катерина исчезла в ночи, как наваждение, как неупокоенный дух. А боль? Осталось. Дмитрий Иванович проснулся на рассвете от сильного чувства голода. Накануне хозяйка заперлась у себя и истово молилась, забыв о гостях. Ужинать пришлось остатками пирога и горстью сушеных яблок. Федькина постель была смята, как и вчера. То ли спал в другом месте, то ли вовсе не ложился. Яхонтов глянул в маленькое окошко, но сквозь синий увидел лишь тусклый свет. Он оделся потеплее и вышел во двор. Люцина, простоволосая, в небрежно накинутом полушубке, стояла возле вырытой денщиком могилы. Яхонтов приблизился к ней и едва не вскрикнул. На краю скорчился неподвижный, припорошенный снежком Федор. Ноги его оставались в яме, а сам он будто из последних сил пытался ползти в сторону дома, да не успел. Тулуп его валялся неподалеку, вокруг не было ничьих следов, ни звериных, ни человечьих. Отчего наступила смерть, оставалась загадкой. Приподнимая труп, Яхонтов заметил на затылке ссадину от удара, а когда отодвинул ворот рубахи, увидел, что под кожей на груди у покойника словно разлили целую склянку чернил. Или это вытекло и застыло на морозе, кровь из разорвавшегося сердца. «Эх, Федька!» — горестно подумал Корнет. «А чуйка-то тебя не подвела». Вдвоем с молчаливой вдовой они кое-как перетащили окоченевшее тело в сени, накрыли рогожей. Скромный, но уютный домик Жебровских превратился в угрюмый склеп. Люцина постояла немного, безучастно глядя на лежащих в ряд мертвецов, а потом развернулась и вышла за порог. Куда она направилась, Яхонтов не заметил. Только через час до него дошло, что из живых в доме остался лишь он один. Небо затянули тучи, и вода в проруби казалась черной. Женщина не понимала, что манило ее сюда, но покорно пришла, словно в мире не существовало других мест, где можно было найти утешение. Волосы ее с обильной проседью колыхались на ветру. Она села у края, сняла рукавицу, опустила ладонь в прозрачную зыбь. Та обожгла холодом. Женщина отдернула руку и замерла, увидев, что ее отражение продолжает, как ни в чем не бывало, играть с водой. «Матка Боска!» — одними губами прошептала она. Отражение недовольно скривилось. «Зачем пришла?» — казалось, вопрошало оно. «Здесь тебе не костел, а я не святая дева. Да и тебе до святости далеко. Женам сдаимца и казнокрада». «Знала ведь, откуда к мужу деньги текут. И ничего. Со спокойной душой тратила их на наряды, драгоценности, экипажи. Не у Бога надо спрашивать, за какие грехи он карает. Себя спроси». «Моя вина». По бледному лицу женщины покатились слезы. «Отмолить не сумела, так искуплю. Все, что прикажешь, сделаю. Только пусть он простит». «Помнится, муж твой здесь крест утопил», — ощерилось отражение. «Достанешь его, будешь прощена». Люцина покорно закивала, наклонилась, вгляделась в темную глубину. Вот же она, та самая жердь, с приделанной к ней поперечиной. Никуда не делась, стоит себе, упираясь в дно. И вроде не глубоко, стоит только протянуть руку. Тишина в опустевших комнатах казалась зловещей, и Яхонтов, прежде никогда не боявшийся мертвецов, не выдержал. Накинул шинель, сунул штуцер в заплечный мешок и вышел во двор. В сарае фыркали и топтались заскучавшие лошади. Но прежде чем оседлать Зевса и отправиться в путь подальше от занесенного снегом вместилища скорби, он решил отыскать хозяйку и попрощаться, а заодно сказать, что оставляет ей Федькину гнедую. Куда-нибудь да сгодится, хоть по хозяйству, хоть на продажу, хоть на прокорм, все равно. Следы вывели его на берег. Яхонтов огляделся. Показалось или нет? Возле проруби темнела женская фигура. Сверху пронзительно каркнула ворона, он вздрогнул и невольно поднял глаза, а когда вновь обратился к реке, рядом с полыньей уже никого не было, только пузырилась и плескала черная гладь воды. Поколебавшись, Корнет побрел назад. В груди под суконной шинелью шевелилось дурное предчувствие, затылок холодило ощущение грядущей опасности. «Надо скорее ехать», — подумал он, и вдруг увидел впереди мелькнувшую среди деревьев рыжеватую шубку. Сердце его затрепетало. В похожей шубке зимой красовалась Варенька, как раз когда он впервые встретил ее возле дома Астафьевых. «Не может быть», — засомневался он, а ноги уже несли его по сугробам следом за незнакомкой. Сперва Яхонтов шел, затем побежал, стал догонять, и теперь ясно видел, что это девушка, проворная, словно белка. Он уже почти выдохся, когда она внезапно пропала из виду. Корнет испуганно зазирался. Вокруг был незнакомый лес, но вскоре его окликнули, и, обернувшись, он убедился, что это и правда Варенька. По-прежнему нежная и прекрасная, какой рисовалась ему в воспоминаниях, только сейчас лицо ее было задумчивым и строгим. Яхонтов бросился было к ней, но Варенька увернулась, не разрешила себя обнять, укоризненно качнула головой. «Вот так? Сразу? После того, как оставил меня одну, расплачиваться за наш с тобой общий грех, а сам улизнул, спрятался в непролазной глуши?» Не ожидавший такого приема, Яхонтов оторопел. Ему виделось, что при встрече Варенька со слезами упадет в его объятия, станет жарко целовать, как в прежние времена, а потом они Вместе уедут куда-нибудь, где можно без оглядки на прошлое предаваться безумной страсти. Все грезишь наяву, как маленький. Вздохнула она, словно угадав его мысли. Сперва представлял, как женишься на мне, и папенька-генерал тебя в ротмистры произведет, а чуть позже — в майоры. Потом, как вызовешь моего жениха на дуэль и прилюдно застрелишь его. Или вот, как в день свадьбы ворвешься в церковь прямо на коне и увезешь меня из-под венца. Красивые мечты. Жаль, наяву не хватило ни силы, ни воли, ни храбрости, чтобы хотя бы одна сбылась. Ты даже не осмелился у папеньки руки моей попросить. — Так он бы не согласился, Варенька! — Яхонтов проглотил вставший в горле ком. — Я не богат, не знатен, чина высокого заслужить не успел. — А как же любовь? — она пытливо взглянула ему в глаза. — Неужели ее в твоем сердце не было вдосталь, чтобы бороться за меня, за наше счастье? Или... Девушка горько усмехнулась. Ее хватило только на то, чтобы обесчестить меня и тем самым сломать мне жизнь. Да разве я... Начал было потрясенный такой откровенностью Яхонтов. Но Варенька шагнула ближе, приложила холодные пальцы к его губам. Да, произнесла она дрогнувшим голосом. По своему легкомыслию и безрассудству ты лишил меня даже малейшей возможности счастья. И вот я перед тобой, обвенчанная с другим, нелюбимым, опозоренная перед мужем, перед всем обществом, презираемая собственной семьей, изгнанная в глухую деревню, всеми покинутая, страдающая в одиночестве, так что впору удавиться. В ее глазах мелькнуло нечто настолько темное, страшное, похожее на близкое дыхание смерти, что волосы на затылке у Яхонтова встали дыбом. — И все это из-за тебя. Ты — единственный виновник моих несчастий. Впрочем, не только моих. Она посмотрела куда-то в сторону. — Федька твой и семья, что приютила вас в своем доме. Они все были бы живы, если бы не ты. «Неправда!» — горячо заспорил Корнет и осекся, понимая, что Варенька-то права. Мысль эта подспудная, роковая, все это время обреталась у него в голове, но он гнал ее, вытесняя то пустыми мечтаниями, то романтической чепухой. «Скверный ты человек, Дмитрий Иванович!» — с горечью произнесла девушка и, отвернувшись от него, зашагала прочь. Яхонтов остался стоять, как примороженный. Глаза у него щипало, и мелькающая среди сосновых стволов рыжеватая шубка стала расплываться, пока не исчезла совсем. Только тогда он опомнился, кинулся догонять. «Варенька!» — задыхаясь, кричал Яхонтов. «Погоди, Варенька, прости! Прости меня, подлеца!» Он бежал, спотыкаясь и падая. Вновь поднимался и, путаясь в шинели, пробирался по глубоким сугробам, пока внезапно не услышал конское ржание и не разглядел впереди силуэты всадников. Дмитрий Иванович тотчас опустился плашмя, заполз под заснеженный поваленный ствол, схоронился под ветками и уже оттуда разглядел, что это гусарский отряд и что вооруженные саблями кавалеристы кого-то разыскивают. А на поляне за ними возвышается изваянием грозный, как демон, и близкий, как неминуемое возмездие, полковник Гуцайла. — Точно ли здесь, Петр Семенович? — спросил поручик Литвинов. Полковник оглядел незнакомый лес, повернулся к стоящей поодаль рослой черноволосой бабе, похожей на закутанную в полушубок копну, вопросительно поднял бровь. Баба закивала, радостно щерясь. «Здесь, ваше высокоблагородие, тут он прячется, остудник». Остудник. Устаревшая. Постылый, досадный, противный человек. «Ищите», — коротко велел Гуцайло поручику. Поиски продолжались. гусары разбрелись по лесу, осматривая каждый куст, каждую звериную нору. Яхонтов наблюдал за ними, и сердце его сжималось от ужаса. Он вдруг со всей ясностью понял, что жизнь его не такая уж долгая, всего 20 лет. Подходит к концу. Перед ним было 2 пути, и оба с неизбежным гибельным окончанием. Либо его вскоре найдут, позорно вытащат из укрытия, приволокут с заломленными руками к полковнику, и тот без суда казнит его на месте, как дезертира, либо не найдут под засыпанной снегом шинелью, но придется лежать слишком долго, и он замерзнет насмерть в своем тонком сюртуке и рейтузах. Ноги уже задеревенели, пальцы на руках без перчаток покраснели и горели огнем. Но душа болела намного сильнее. И Дмитрий Иванович, не сдерживаясь, заплакал, роняя горячие слезы в примятый снег. Однако впервые он жалел не себя, а вспоминал погубленную им Вареньку, осиротившего 3 детей Федьку, сгинувшее семейство Жебровских, и каялся, и просил прощения у каждого из них, печалясь о том, что они его уже не услышат. Ах, если бы можно было вернуться в далекое прошлое, вновь оказаться ребенком на коленях у маменьки, невинным и добрым, каким он когда-то был, и пережить все по-другому, набело, без всей сотворенной им скверны. А потом пришло осознание, что есть и третий путь. Дмитрий Иванович ухватил пригоршню снега и вытер лицо. Пригладил покрытые инеем волосы, стащил с плеч мешок и вытащил незаряженный штуцер. Потом кое-как поднялся, выпрямился во весь рост. Первые его движения были неверными, тело застыло и плохо слушалось. Чтобы не поддаться страху, Яхонтов велел себе сосредоточиться на выправке, считая каждый шаг, как в парадном строю, и глядеть лишь на латунную мушку прицела, и приложить все усилия, чтобы она не дрожала. Петр Семенович удивился, когда беглый корнет сам вышел к нему, держа на изготовку оружие и бессовестно целясь, словно дуэлянт, услышавший команду «Сходитесь». Но полковник, будучи достаточно опытным в подобных делах, уже был готов. И пуля в его именном пистолете с золотой насечкой давно ждала, когда курок сорвется с боевого взвода, ударит по огниву и воспламенившийся порох с неимоверной силой вытолкнет ее из ствола. «Мне отмщение и аз воздам». Когда обидчик упал, и снег у него под затылком окрасился алым, Гуцайло медленно выдохнул. Ни удовлетворения, ни тем более радости не отразилось на его лице. Напротив, оно стало еще более сумрачным и удрученным. Вспомнив о положенной награде за указание места, где прятался дезертир, полковник вытащил из кармана кредитный билет в 5 рублей, повернулся, чтобы отдать его бдительной бабе, и недоуменно нахмурился, потому что никакой бабы, ни даже следов ее на заснеженной поляне рядом с ним, не было.